Против танков мы должны были вскоре обзавестись собственной броней, а пока имелись танкоистребители в каждом взводе и возможность вызвать поддержку с воздуха. Штурмовик для танка страшный враг, правда, пока он долетит, пехота может немножко умереть, но это все равно лучше, чем ничего. Авиация КНС была представлена стервятниками. Тот же долгоносик в плане концепции, дешевая, но до дурения массовая машина. В отличие от пехоты в воздухе это было куда неприятнее. Истребитель куда дороже снаряжения солдата, толкового пилота готовить куда дольше, а наши потери прогнозировались значительно выше, чем на земле. Это было со всех сторон погано. В планах мы наметили разработку своего дроида-истребителя, а также специальной торпеды. Тактика КНС подразумевала использование натуральных роев стервятников. Мы надеялись взрывать торпеды перед ними, выбрасывая по ходу движения шрапнели, добавлять радости электромагнитным импульсом. Низкая надежность практически одноразовых машин торгашей играла нам на руку. Правда, они, вероятно, быстро раскусят нашу тактику и придумают противодействие. Нам придется изобретать что-то еще. Но в любом случае наши конструкторы были пока завалены работой по макушку, и на два последних проекта не было ни времени, ни сил. С ними придется подождать. Мы готовились к будущей войне всеми силами, используя в основном то, что вполне могли добыть и орден, и корпус юстиков. Но они, к сожалению, не чесались, как и в фильме. Для изучения техники вероятного противника ведь не надо точно знать, что будет война, достаточно малейшего подозрения. Вероятно, будь у республики армия, ее офицеры бы следовали нашему примеру, но чего нет, того нет. Мой ученик делал в тренировках успехи, но мне было несколько неловко, что я не могу давать ему достаточно практики. Тренировки — это хорошо, учение в условиях, приближенных к боевым, тоже, изучение техник и получение опыта управления также полезно. Но тот рейд на пиратов был единственным опытом настоящего боя для Горна, а целей для хорошего похода поблизости не было. Распугали мы пиратов и прочую шушеру. Вольт, который начал заменять Ира, искал информацию о возможных мишенях, но пока все было глухо. Была надежда, что компания Ухари решится слетать в Мандолорский сектор, но как-то они между собой переругались и все затихло. Обидно, понимаешь, я шел по коридору к своему кабинету и размышлял о очередном визите на Бунтаев. Возможно, Джабу на Татуине удастся раскрутить на какую-нибудь просьбу, есть же у него враги, конкуренты, недоброжелатели в конце концов. Надо постараться развернуть разговор так, чтобы он попросил меня решить какую-нибудь свою проблемку. Это и деньги, и с меня взятки гладки, это не Алхамбра расширяет свою сферу влияния все наглее, это будет частный случай выполнения просьбы торгового партнера. Такое все воспримут с пониманием, особенно криминал. Ведь одно дело почистить свою территорию, другое замахиваться на другие части внешнего кольца. Не хотелось бы конфронтации с слишком большим количеством пиратов, это очень вредно для торговли, да и здоровью тоже может не пойти на пользу, несмотря на наши сильно возросшие силы. Что до ордена и республики, то я ни в коем случае не соглашусь валить добропорядочных и законопослушных разумных, так что от них претензий можно особо не ждать. Было бы совсем идеально, если бы проблема Джабы обитала в Хатском секторе. Поход туда за головой какого-нибудь криминального авторитета и вовсе можно в подвиг записать. Вдруг я расслышал, что к скрипу деревянных досок под моими ногами примешались неожиданные ноты. Кто-то шел следом за мной шаг в шаг, чтобы замаскировать звук своего перемещения по соловьиному полу. Только вот, проходя мимо блестящего хромированного держателя лампы, я увидел лишь свое отражение. Мать, мать, мать. Похоже, из охотника меня решили превратить в жертву. Времени думать нет. Я не подавал виду, что насторожился, но опытный киллер может такое просечь на одном чутье. На мне броня, я ношу ее даже в родных стенах, подражая Мандо, шест на поясе, пистолет в кобуре, надо действовать, пока не поздно, тем более что враг невидим и не ощущается в силе, что не предвещает ни хатта хорошего. Резко разворачиваясь, я схватил и включил шест, сразу нанося удар туда, где должен быть этот собачий сын. Мое оружие было встречено блоком фиолетового джедайского светового клинка. Не рассуждая, я продолжил связку макоши. Боковой слева в опорную ногу, сразу боковой в плечо противоположным концом шеста, затем удар снизу вверх, в попытке лишить врага оружия вместе с рукой. Все три удара оказались отбиты, на последнем наши световые клинки задержались в шатком равновесии, противник не пожелал сделать полушаг назад, давая мне самую комфортную для шеста дистанцию. Это стало фатальной ошибкой, Мой наруч выплюнул парализующий импульс. Руки врага стали опускаться, но сознание не покинуло его полностью. Похоже, почти хватило времени на тутаманис. Второй выстрел я делать не стал, а просто отвел меч противника в ослабевшей руке в сторону, чтобы не мешал мне сделать подшаг и бесхитростно двинул кулаком в ухо со всей дури. Чего-чего, а этого добра у меня много. Оказать сопротивление враг не смог и наконец потерял сознание, а я объявил тревогу по связи. Сука, в моем доме за моей спиной крался джедай с мечом наготове. Я занес ногу, чтобы пнуть тело по ребрам, но остановился. Это еще и баба. Вообще, млять, блеск. Во время стремительной атаки было не до деталей, только телосложение отметил, да и враг существо бесполое. Но теперь принадлежность к слабому полу стала очевидной. Ну да, это дело десятое, гораздо важнее разобраться, какого хата это вообще было. Никак джедай тень пожаловала, неужто передумал Йода мне верить и решил ликвидировать опасность в зародыше. Превозмогая желание материться на всех языках, которые знал, я связался с Джейной и Адариком, а убедившись, что с ними все в порядке и они под надежной охраной вместе с Падаваном, вызвал медиков, велев не пожалеть спайса в аптечке. Мы, джедаи, неприятные и склонные к побегу узники. Самый надежный способ не дать нам сбежать, это все время держать обдолбанными почти до передоза, чтоб без сознания валялись и слюну пускали. Надежнее пока только убить, а иначе либо телекинез, либо внушение охране, либо силовая ковка, либо мех удеру, либо еще что-то, но мы свалим. Можно еще, конечно, хребет сломать и сделать из сестры по ордену парализованную куклу или просто ей конечности по торсу отрубить, но к таким радикальным мерам я готов не был. А ну как целая она окажется полезнее в хозяйстве, сука. Ну не было печали, все же хорошо шло, но закон Мёрфи тут тоже отлично работает. Если проблема может случиться, то она случится обязательно. Хорошо хоть не за полгода до начала войны, тогда либо бежать, либо в КНС идти и Дуку мала-мала валить, чтобы занять его место, и мотивировать это тем, что он стар, слаб и приведет восстание к краху, а я наоборот всех спасу. Как будто кто-то в лагере сепаратистов на такую чушь поведется. Но куда ни кинь, всюду клин. Надо идти устанавливать связь с храмом и начинать переговоры. Не готов я к войне с джедаями, не готов брать в руки красный меч, не готов в первую очередь превращаться в чудовище. Слишком хорошо я помню, каким стал Энакин, когда пал во тьму. Придушить любимую жену, которая носит под сердцем твоих детей, да не вопрос. Порубить юнлингов в зале совета старых пердунов, запросто. Зарубить учителя и друга, с удовольствием. У ситхов наверняка есть способы себя контролировать, Палпатин тому яркий пример, но сам факт, что павший джедай творил такое, напрягает. Меняет переход на темную сторону личность переходящего. Ох, меняет. С этими мыслями я отправился к аппаратуре связи, после того как джедайку накачали наркотиками, перенесли в охраняемую палату, лишили одежды со снаряжением и надежно закрепили на койке от греха подальше. Медикам был дан четкий приказ отслеживать содержание препаратов в крови и мозговую активность. Караул должен был смотреть в оба глаза, а остальная охрана сейчас была поставлена на уши, как и все компетентные органы. Джедаи бывают спадаванными, надо точно узнать, нет ли такового у незваной гости. А главное, надо выяснить, как она пробралась во дворец и на саму планету. Мы с недавних пор закрыли поверхность от приезжих, они могли быть лишь на орбитальном терминале. Но джедайка как-то обошла нашу систему безопасности. Невидимость это, конечно, мощно, но ее одной для этого маловато. В нашей системе безопасности есть дыры, их надо искать и закрывать к хаттовой матери. Потому что мне никуда не уперлось повторение ситуации, особенно если целью стану не я, а мои близкие. Система безопасности, еще недавно казавшаяся параноидальной, теперь выглядела жидковато. Хорошо хоть соловьиный пол в коридоре выручил. Йода нашел время ответить на вызов только через 20 минут. На Карусанте в храме сейчас первая половина дня, возможно, наставлял юнлингов, он это дело любит. Возможно, даже это его способ психологической разгрузки от управления орденом, кроме медитаций. Доброго дня, магистр Йода, первым поздоровался я. И тебе, юный Алекс. Напряжен ты, не случилось ли чего-то, спросил глава джедаев. Случилось, мрачно ответил я, не подскажите, какое наказание положено джедаю, который убил другого джедая подлым ударом в спину. Страшные вещи говоришь ты мне, Алекс. Закон ордена неумолим, братоубийц с древних времен карают смертью. Что же наделал ты, кто пал? К счастью, никто. С полчаса назад я шел к своему кабинету и услышал шаги за спиной, но не увидел в отражении никого кроме себя. Я атаковал на звук, и мой удар отразил фиолетовый световой меч. Я взял джедайку живой, она сейчас в медикаментозном сне. И мне очень интересно, с чего бы сестре по ордену подкрадываться ко мне со спины, держа меч наготове. Хм, странно это. Уверен ты, что джедайку пленил? Возможно, меч световой не в тех руках оказался, светлая сторона силы ощущается в ней вполне явственно. Возможно, вам знакомо ее лицо или ее меч. Пересылаю файлы, произнес я, отправляя информацию. Меч у незнакомки, кстати, был примечательный, с не металлической, а органической рукоятью. Никогда прежде таких не видел. Знакомо мне мастера Някура, но в растерянности я не верю, что напасть она на тебя со спины готовилась, вздохнул Йода. Вы полагаете, она меня на свидание втайне от жены пригласить хотела, с сарказмом спросил я, отправляя запись нашего короткого боя, которую сделала камера наблюдения в коридоре. Я был склонен верить Йоде в том, что он не знал о художествах этой дамочки. Соврал бы он как-то поубедительнее. Это уже неплохо. Вряд ли, усмехнулся магистр Хаэм. Темная женщина всегда отличалась некоторым радикализмом и желанием говорить с позиции силы с теми, кого считает неправым. «Темная женщина», – переспросил я, – «радикализм иногда принимает странные формы. Считает она, что джедаю не нужно ничего, даже имени, потому на прозвище его заменила. А голубого мужика у нас, надеюсь, в ордене нет?» – с некоторой долей веселья спросил я. «Нет, такого прозвища не носит никто. А почему голубого, с цветом меча прозвище должно стыковаться?» – спросил Йода. «Нет, на некоторых планетах голубыми называют мужеложцев. Отвратителен бываешь ты, Алекс, но не до нотации сейчас. Доставить ты должен мастера Кура в храм. Должен совет убедиться, что она не задумала дурного ничего. Не день каждый джедай в поединках нетренировочных мечи скрещивают. Лучше убедиться, темной женщине урок преподать наглядный о допустимом и недопустимом. Склонен я думать, что желала она тебе напомнить о необходимости соблюдения ордена законов, которые нарушаешь ты нередко. Тогда почему мне, к карелианским джедаям, могла бы смело ехать? Они тоже и собственность имеют, и в браке вступают, и в политике участвуют. Или потому что с Карелии меньше шансов небитой было уйти? Хм, не все просто так, Алекс. Давние разногласия у нас с зелеными джедаями. Известно тебе, что некоторые их еретиками, близкими ситхам считают. Догадывался, что да. Хотя я что-то не припомню, чтобы они творили что-то ситхское, нашел я слово. Откололась эта ордена ветвь. Усилия приходится совету прилагать, чтобы избегать ситуаций конфликтных. Но похоже, радикалы решили новую цель себе найти. То есть конфликтовать с одним джедаем, а не с целой ветвью ордена. Хм, может оно и к лучшему, задумчиво сказал я. Что ты в виду имеешь, настороженно спросил Йода. Было заметно, что предыдущая фраза далась ему с трудом. Да уж, орден тоже не монолитен. Есть радикалы и догматики, есть центристы, а есть оппозиция. К ней, кстати, не только карелианцы относятся, но и Дукуэс. Внезапно, Квай-гоном. Оба они довольно давно критикуют джедаев и их порядки. Только Квай надеется их поменять изнутри, а вот граф все равно свинтил из ордена и вообще пошел в ситхи. Тоже своего рода радикал, только с другой стороны. Из тех, которые хотят разрушить старый мир и построить на его месте новый. Как будто это хоть раз нормально работало. Равновесие подразумевает, что радикалов должен кто-то уравновешивать. Карелианцы замкнулись в себе, они часть ордена скорее формально, чем фактически. А вот я и тот же мастер Квай-гон Джин по-прежнему никуда не мигрировали. Может быть, Кваю стоит предоставить место в совете, чтобы одергивал догматиков? Это как раз одна из причин, почему его там не должно быть, вздохнул Йода. Иначе в совет придется догматика добавлять, а заседание в ругань двух оппонентов вечных скатится. Пусть лучше и дальше центристским совет остается. Мне осталось лишь вздохнуть. Нет, в словах Йоды безусловно есть своя правда, но она далеко не абсолютна. Ведь правда у каждого своя, а истина категория Бога. Только вот если у разумных нет площадки для цивилизованной дискуссии, пусть и переходящей время от времени в ругань, то сама дискуссия никуда не денется. Просто будет проходить вне обозначенной площадки и не под присмотром остального совета, члены которого могут одернуть спорщиков, если они будут перегибать палку. У нас с темной бабой спор, к счастью, обошелся без жертв и разрушений. Но могло быть иначе, подставься она не под выстрел из наруча, а под клинок. Ну или если бы подставился я. карелианцы вообще отгородились от остального ордена. Джин критикует джедаев и их взгляды на силу цивилизованно, его учитель идет другим путем, потому что больше не видит способов что-то менять изнутри в Ордене и Республике. Ладно, хотя я бы все-таки добавил, пусть хоть под вашим присмотром ругаются. Мою гостью обязательно должен я доставить, да, первый ты меч обнажил и напал, должен и ты на суде быть, вот же банта пода. Ладно, в таком случае мне надо собираться и перевозить каталку с ней на корабль. Перевозить — приподнял бровь Йода. Я не собираюсь всю дорогу ждать удара в спину. Путь до храма лучше спит. У нее, кстати, падавана сейчас нет, а то люди Ира сейчас землю носом роют, чтоб его найти. Нет, сейчас не учила она никого. Но я бы все же рекомендовал мастера Кура пробудить. Нехорошо это все, нехорошо. Но а ну как ей матка на мочевой пузырь надавит так, что моча снова ударит в голову и мы опять на мечах схватимся. Не поясничай, Алекс юный, недостойно это рыцаря-джедая. Как скажите, магистр, но и будить не буду ее. Сами в палатах исцеления разбудите, пусть удивится. Поговорим мы еще об этом. А пока собирай вещи, да прибудет с тобой сила. И с вами, магистр, ответил я. Надо собираться и думать о том, что и как говорить на суде. В последнее время маска молодого и резкого отморозка как-то сумела прирасти к моему лицу. Я пытаюсь с этим бороться, но однако же не всегда удается удержать за зубами свой язык. Могу и на суде перлов выдать, что вряд ли приведет к чему-то хорошему. Но зато сын наверняка порадуется моему внеочередному визиту. В прошлый раз было заметно, что он повеселел, когда я разбавил его трудовые будни, пробел в произвольном месте. А вот Джайна с Адариком наверняка в восторге не будут. Ох, вынесут мне мозг. Но ее величество мне ночью все возместит. Она когда меня провожает и встречает, чудо как хороша. Ладно, будем живы, не помрем. С этой мыслью я отправился радовать жену новостями. Ну и ученика заодно. Горн-то будет доволен, нравится ему в алхамбрианском прикиде по храму рассекать. Молодежь любит бунтовать и бунтарей, юнлинги и падаваны не исключение, хотя у них эта черта и проявляется немного менее ярко. А мой ученик еще и под моей надежной защитой. Все, кому не нравится, что защитник мира носит броню, должны мне пенять на неправильное воспитание падавана, как учителю. А я всегда могу напомнить, что пережил бой с ситхом и его самоубийственный удар именно благодаря пластинам без коронагруди. Ну а совсем назойливых умников всегда можно в фехтовальный зал пригласить, преимущество брони наглядно продемонстрировать. Глава 5. Дура лекс сет лекс. Джайна ожидаемо в восторге не была, но при сыне ничего говорить не стала. А Дарик остался под присмотром Горна, когда мы дождались Бо, Криса и Вольта. Пусть дети посидят тихо, пока мы не пообщаемся. Ситуацию я изложил всем быстро и емко, народ призадумался. А это не может быть попыткой выманить тебя в этот ваш храм, сам ведь возможную заложницу привезешь и окажешься в их распоряжении, произнесла моя жена обеспокоенным голосом. Вряд ли, солнце. С прошлого визита туда я ничего не натворил. Хотели бы взять меня за жабры, просто бы не выпустили. Аргумент произнесла боссу, тебе чем-нибудь грозит, головомойкой. Мозг вылюбит во все отверстия головы, но вряд ли будет что-то серьезнее. На мои дела совет смотрит сквозь пальцы, пока я не зарываюсь и сижу в ранкоровом углу. Перечислит, ай-яй-яй скажут, всегда могу ответить, что есть кому за компанию со мной джедаев спасать, а вы не беспределите, а пиратов и прочую мразь давите, вместо юстиков. И всем от этого хорошо, а от нападения на эту курву съеду, что подозревал ситха. Кто ж знал, что ко мне сестра по ордену с тыла с продолговатым предметом в руках подбирается. Ну может на долгих медитациях в храме настоят, не смертельно. Ну уже неплохо вынес вердикт Крис, как раз пока ты занят. Ничего знать не хочу, быстро сказал я, все что ты будешь делать, пока меня нет, будет без моего ведома. Ох уж эти ваши штучки с умением чувствовать ложь. Ладно, в отпуск по личным делам поеду. Месяца через полтора вернусь. Ну и славно. Сувениров привези, голографийно снимай, ответил я. Да не вопрос. Тебе даже магнитики захвачу, хохотнул Мандо. В далекой-далекой галактике магнитики действительно обнаружились, как, кстати, и сувенирные кружки с тарелками. Вероятно, схожие условия порождают схожие решения. Ладно, с этим разобрались. Бо, я рапорт о срочном убытии тебе, кстати, напишу, как непосредственной начальнице. Флотом в мое отсутствие будет командовать Найамс, все как всегда. Хорошо, завтра полетишь, спросила Мандоларка. Да, когда совет вызывает на суд, медлить не принято. «Есть еще один вопрос», — подал голос Вольт. «Что с записью делать?» Хаэм задумался. «Я, наверное, пока придержи. Вот если вдруг начнут меня прессовать, что вряд ли, тогда можно дать в эфир сначала у нас, потом на Карусанте прикормленным журналистам. Джедаи подсудны только ордену, но репутационные потери они не любят, как и все разумные. Да уж, такой скандал может всколыхнуть даже джедайское болото. Победителя ситха пытаются не то убить, не то еще что-то нехорошее сделать, а потом, когда он возвращает в храм ту, что на него покушалась, его сажают под замок. За новостями в ордене следят, радикалов в нем не так уж и много, а у всех остальных возникнет резонный вопрос, какого хатта. С мнением большинства джедаев совет вынужден считаться. Но я не думаю, что до таких мер вообще дойдет. Мне кажется, что бузить будет разве что Винду. Ну да у нас с этим типом взаимная антипатия. Вечер мы с Джейной провели с сыном, а ночью почти не спали. Она уже спокойнее провожала меня в рейды, в которые давно перестала ходить сама, но будущий суд ее, видимо, пугал. Джедаи для всех остальных очень странные ребята, никто толком не может сказать, что за процессы происходят в просветленных головах. Разумные, чья логика непонятна, закономерно пугают. Утром, слегка зевая, я поместил гостью в медотсек Жанны, где за ее состоянием должен был следить меддроид, и мы с Горном стартовали. Поднимаясь за пределы атмосферы, я любовался орбитальной инфраструктурой. Ремонтные доки, разросшийся орбитальный терминал, оборонительные платформы. Когда мы пришли в этот мир, здесь не было ничего подобного. Обычная дыра, где шахтеры добывают руду. Теперь Алхамбра занимала лидирующие позиции в субсекторе, мы перерабатывали богатство недр на продукцию заводов, мы ремонтировали корабли, здесь больше не боялись пиратов и работорговцев, наоборот, мы сами теперь пугали их. Приятно было сознавать, что я приложил к этому руку, но на горизонте война, все труды могут пойти прахом. Правда, мы надеялись, что случится наоборот. Наш мир должен стать форпостом республики во внешнем кольце. Здесь должны будут ремонтироваться корабли флота после боев. Здесь должен появиться топливный завод для их заправки. Здесь должно коваться оружие. Здесь должен будет проходить отдых сил, которые будут воевать за пределами системы. Война – это огромные деньги и вложения в инфраструктуру. Мы были намерены откусить свой кусок. Очень сомнительно, что он будет достаточно большим, чтобы тягаться с будущей империей. Это за гранью возможного, но он может получиться достаточно вкусным, чтобы мы смогли создать флот, на котором сможем улететь куда-то, где все можно будет начать сначала. Неизведанные регионы велики, уже пора начинать там осторожную разведку. Сейчас же путь лежал в противоположную сторону, на столичную планету республики. Расчеты навигационного компьютера были закончены, мы совершили прыжок, а звезды привычно слились в световые полосы. Я посмотрел на ученика. «Не кисни, все будет нормально», — сказал я ему. «Да понятное дело, она сама нарвалась на драку. Просто кем вообще надо быть, чтобы к товарищу так подкрадываться? Надо быть битым жизнью разумным, Горн, но не очень умным. На самом деле я понимаю недоверие к себе. Просто она выбрала неверную тактику. Прилетела бы официально и могла смело тусить рядом, смотря и слушая все, но предпочла понадеяться на то, что ее не заметит. Неверный подход и излишняя самоуверенность привели ее к нынешнему положению, а не неверные мотивы. Какой из этого следует вывод? Вероятно, урок в том, что здоровая паранойя полезна, но к ней еще нужны профессионализм и верная оценка ситуации. Ты продолжаешь меня радовать. У меня, кстати, будет для тебя задача по возвращению. Угадаешь, какая? Проверка систем безопасности, в точку. Ты сегодня прям в ударе. И начнем осваивать боевую медитацию наконец, думаю, ты готов. Как там твои дружки, кстати, спросил я про молодых солдат, с которыми Горн сошелся после рейда и боев на поверхности. Отлично. Кэл с племянницей познакомил на днях. Ну извини, что всю романтику тебе обломал, усмехнулся я. Джедаям запрещены такие отношения вообще-то. Это правило придумали старые пеньки, дуры, вроде нашей в медотсеке и фанатики. До Русана и реформ все было нормально, карелианцы и сейчас на это болт кладут, как и я, тоже еще с катушек не съезжаем. Так что тебе самому решать, запрещать отношения самому себе или нет. Только если начнешь, уж не сбегай. Не надо вот этого всего из серии поматросил и бросил. Плохого вы обо мне мнения, учитель, усмехнулся Горн. Ладно, следи за дамочкой, а я спать, часов через 12 тебя сменю. понял, ответил ученик, отправляясь в медотсек. Надеюсь, парень сделает из нашего разговора правильные выводы. Я влияю на него. Часть дури покинула голову ученика, но некоторые догматы он впитал излишне глубоко. Неудивительно, коль скоро его ими пичкали с самого раннего детства. Все это вновь возвращало меня к размышлениям о силе. Джедаи создали перекос между ее светлым и темным полюсами, уничтожив ситхов почти полностью, а с некоторых пор стали изымать из разведения одаренных, накладывая на них целибат. Неудивительно, что сила в конце концов стала противодействовать джедаям, к этому привело их же воздействие на нее в широком смысле. Сила неразумна в привычном понимании, но реагировать на то, что ее угнетает, она определенно может. Правда, тогда возникает вопрос, а почему карелианцы не стали люто могучими? Носители правильного понимания силы ведь, по крайней мере, их взгляд на нее кажется мне наиболее разумным. Это узкое место в моей теории, по крайней мере пока. Но сейчас не время для размышлений, надо наконец поспать. Путешествие прошло спокойно. Мы с учеником сменяли друг друга в медотсеке. Я медитировал и отдыхал от трудов. Дорога для солдата отдых, как кое-кто сказал еще в моем прошлом доме. Была мысль из хулиганских побуждений взять наушники и поставить для узницы звуковую дорожку порнухи на все путешествие, чтобы ей веселее лежалось под кайфом. Но я удержался. Хатт его знает, что в ее мозгу от такой шутки может замкнуть. Выйдя из гиперпространства, я запросил воздушный коридор до храма и наконец приземлился. В ангаре меня встречал Йода в компании двух стражей храма. «Доброго дня, магистр», — поприветствовал я его, спускаясь по пандусе и толкая перед собой платформу Сан-Йейкура. Ученик повторил мою фразу. «И вам, Алекс Юный Горн, перепоручите темную женщину стражам и следуйте за мной». Кура, видимо, повезли в палаты исцеления приводить в чувство, а мы пошли за магистром. Как всегда, не торопясь, ему что ли какую-нибудь платформу подарить? Я уж думал, меня куда-нибудь в подвалы будут конвоировать, усмехнулся я. Нет в том смысла. Если бы не хотел ты на суде оказаться, то не прилетел бы. Но до тех пор сделай одолжение мне, посиди в келье, не выходя. Дроиды еду доставлять будут. Досадно, я надеялся опять пожужжать мечами с сыном. Ученик-то мой в передвижениях не ограничен. Нет, с чего бы. Ну и славно. Горн, поздравляю, до суда Драллига развлекаешь ты. И постарайся сделать так, чтобы он вылил не слишком большой поток фекалий на мои педагогические способности. Сделаю, что смогу, мрачно усмехнулся ученик. Могу его понять, сын на нем оторвется вовсю, но это пойдет парню на пользу. Крепче будет. Как мандолорцы отреагировали на историю эту, осведомился Йода. Не так плохо, как я опасался. Сейчас работают над улучшением систем безопасности. Мастер Кура сильно уязвила их самолюбие, почти дойдя до моего кабинета. Представить могу, с тобой лететь не порывались? К счастью, нет. Заморочки колдунов для колдунов слегка изменил тембр я, делая вид, что кого-то пародирую. Хм, хорошо это. Как в храме народ отреагировал на новости? Не стали мы придавать огласке их пока, но теперь придется. Платформу заметит или кто-то из целителей что-то расскажет. Всегда они себе на уме были. Не без этого усмехнулся я, но лучше уж вы правду расскажите, чем какие-то нездоровые слухи пойдут. Согласен с тобой, создала ситуация нам проблем, так или иначе, но до кельи я наконец добрался, хотя по пути послушал и про то, что первопричиной всего стало мое поведение. Может и так, но нынешнее поведение джедаев стало первопричиной того, что они почти вымерли, точнее должны вымереть в самое ближайшее время. В келье я с удовольствием отдыхал 3 дня, видимо, после того, как мою гостью вывели из медикаментозной комы, ей дали время прийти в норму. Неудивительно, она довольно долго была в отключке, но все рано или поздно заканчивается. На 4-й день после обеда за мной зашел страж, и мы отправились к залу совета. Кстати, интересный момент, стражи одни из немногих джедаев, которые до сих пор носят доспехи, как и я собственно. Правда, у них они мне кажутся более церемониальными, чем функциональными. Хотя надо бы изловчиться и примерить их, чтобы знать наверняка, вдруг у них есть и интересные особенности. Хотя их вид мне все равно не нравится, как и то, что стражи лишены практического опыта боев. Почетный караул, пусть и хорошо тренированный. С этими мыслями мы дошли до двери в зал магистров. Что ж, надеюсь, совет будет благосклонен и не выест мне весь мозг чайной ложкой до донышка. О чем-то большем я не опасался уже потому, что оружие у меня не отбирали. Понятное дело, что кучу магистров я не уделаю, в коленках жидковат, но узникам мечи точно не положены. Глава 6. Высшее правосудие – это совесть. Виктор Гюго. Двери открылись, и я вошел в зал Совета магистров. Во время клонической войны заседания чаще всего проводили при помощи связи и голограмм, но сейчас все были во плоти. Мудрые и опытные одаренные, будущие трупы, и в основном статисты. Джедаев не особенно интересует власть в силу их природы. С одной стороны, это неплохо, ведь обратная сторона медали – это борьба за власть, как у ситхов, которая их в известной степени изгубила. Но в силу нежелания править и управлять, магистры скинули принятие решений на Йоду, главу совета. Разве что Винду исключение, но возможно из-за молодости и деятельности характера, а возможно потому, что к власти он все-таки неравнодушен. Мне всегда казалось странным, что Палпатин зарубил остальных магистров, а потом Карун положил его на лопатки. Не мог ли он вести какую-то игру, которую ему сломала Инечка? На этот вопрос у меня нет ответа, есть лишь неприязнь к нему. Командир, который завел толпу джедаев в ловушку, но потом не рвал волосы на жопе от горя, раз на голове их нет. Представитель ордена в Сенате, который чуть ли не каждый день видел ситха, но не замечал в упор. Не мог ли он разделять идеи Дуку о том, что республику должна оздоровить война, и проиграть в самом конце из-за одного росчерка меча влюбленного дурочка? Это было бы поироничнее смерти Дарта Плагаса во сне. «Приветствую, магистры», произнес я, встав на положенное место в центре полукруга кресел и слегка поклонившись. «Рыцарь-джедай Алекс Мирха, вы обвиняетесь в нападении на мастера-джедая Ан-Юкура. Что вам есть сказать в свое оправдание?» – проговорил Винду. «Ожидаемо. Кому же еще меня обвинять? Йода – верховный судья, остальные магистры скорее всего просто не горят желанием быть прокурорами. Что нападая, я понятия не имел, что ко мне со спины подкрадывается сестра по ордену. Мастер Кура применяла неизвестную мне технику, сделавшую ее невидимой, также она скрывалась в силе, пока была в сознании. Светлую сторону в ней я ощутил лишь после того, как лишил ее чувств. А фиолетовый меч вас не навел на размышления о том, кто перед вами?» – рыцарь Мирха протокольно спросил Карун, хотя мне чудилось в сухом голосе нотка ехидства. Так же, как и магистр Йода, через полчаса после инцидента кивнул я на главу совета, и я предположил, что меч одного из нас попал не в те руки. Это мог быть трофей удачливого ситха. «Почему же вы тогда взяли мастера Кура в плен, а не убили, как того ситха на Набу? Кажется, на Алхамбре принято отрубать противникам головы в качестве трофеев, ну это уже перебор, перезагружайся, Windows». Мне было интересно, как джедайский меч попал в руки диверсанта, а также как он сам миновал систему безопасности. Что до отрубания голов, то вообще-то нет, мы не имеем такого обычая, если только нам не нужно предоставить доказательства смерти цели. Но я сообщу Мандо о вашей идее, магистр Винду. Они наверняка оценят, — спокойным голосом ответил я. «Почему вы не привели в чувство мастера Кура, а держали ее в наркотической коме до прибытия в храм? Молодец, Нигер, ни мускулом на лице не дернул на мою шпильку. Может себя держать в руках, когда хочет. Потому что мне неизвестно, почему мастер Кура подкрадывалась ко мне со спины с мечом наготове, но я предполагаю, что для внезапного нападения. Мне неизвестно, по какой причине она хотела напасть, но у меня не было никакого желания повторять инцидент по пути в храм. Во второй раз один из нас мог и погибнуть. Лучше было проявить излишнюю бдительность. Вам действительно неизвестна причина, почему мастер Кура прилетела к вам?» — спросил Винду, слегка приподняв одну бровь. «Я в свое время пытался освоить этот трюк, но почему-то не смог». «Нет», — лаконично ответил я. «Хорошо, у меня больше нет вопросов», — закончил говорить Винду. «Кто-то еще в совете имеет вопросы к рыцарю-джедаю Алексу Мирха?» — спросил Йода. Да внезапно подал голос Китфиста. «Как так быстро удалось победить мастера Кура? Улыбчивый парень, похоже, вообще не парится о проблемах. Хотя надо заметить, что у него их пока особо и нет, а мне тоже было бы интересно, будь я на его месте». А запись камер ответа не давала, ракурс не тот. Выстрелил из парализатора, встроенного в броню. Эх, жаль вообще этот козырь пришлось раскрыть. Глупо теперь думать, что до войны о нем никто не узнает. Не очень рыцарский прием, но зато эффективный. Фисто кивнул, Йода оглядел остальных магистров и, убедившись, что больше вопросов нет, произнес: «Рыцарь-джедай Алекс Мирха, вы можете подождать в приемной». Дверь за моей спиной снова открылась, я поклонился и вышел. Ну что ж, все вроде прошло неплохо. Интересно, Кура уже вызывали, и магистры сейчас будут просто совещаться, или ей вопросы еще не задавали. Ответ скоро нашелся. Темная баба тоже пришла в приемную в сопровождении стража, ожгла меня взглядом и вошла в зал совета. Страж составил компанию своему товарищу у дверей. Я остался сидеть на лавке у стены. Жаль, что в зале совета такая хорошая звукоизоляция, я бы с удовольствием послушал второй допрос. Хотя на допрос то, что происходило со мной, не особенно тянет. Так, поспрашивали чуть-чуть, а Конел был бы разочарован. Минут через 10 Анью выдворили за дверь. Тут присяжные не удаляются из зала, тут они гоняют всех остальных. Видок у моей гостьи был интересный, одновременно и провинившийся, и обиженный. Хотя она пыталась скрывать свои чувства, на выходе из зала они были заметны. Но через пару шагов Кура взяла себя под контроль, а потом и вовсе начала медитировать у лавки. Возможно, чтобы отвлечься от моего присутствия. Могу понять, ходила за шерстью, а вернулась стриженная. Теперь еще и ата-та сказали. Это мне на любые моральные выбоины пофиг, лишь бы реально работать не мешали. А вот для большинства джедаев одобрение или неодобрение совета — это важно. Ну что ж, по делам. Какого хатта вообще ко мне было лезть? План на год по пиратам что ли выполнила и перевыполнила досрочно, а потом не знала, чем заняться? Так Винду бы помогла Ситха искать. Хоть в Корунской спальне поиски вести могли, лишь бы другим людям не мешали. Спустя полчаса один из стражей произнес: «Совещание закончено». Дверь снова открылась. Кура вышла из медитации и пошла к двери почти одновременно со мной. Я слегка задержался, уступая ей дорогу. Хотя она вряд ли увидит в этом джентльменство, скорее нежелание поворачиваться к ней спиной. Ну да и леший с ней. Или хат. Когда мы предстали перед советом, стоя на месте, где сковородки настерил от того, что пролетел мимо магистерского звания, Йода произнес: «Совет постановил, что рыцарь-джедай Алекс Мирха действовал в рамках самообороны от возможного нападения, но совет порицает его за поведение в отношении мастера-джедая Анны Кура, требует впредь воздерживаться от лишения братьев и сестер по ордену свободы действий и мыслей». Йода пристально на меня посмотрел, я в свою очередь с поклоном произнес: «Я понял свою ошибку и не повторю ее вновь». Про себя же подумал, что изобрету что-нибудь другое, и удивился, что Йода, оказывается, протокольно разговаривает вполне нормально. Глава совета же тем временем продолжил: «Также совет постановил, что мастер-джедай Анья Кура действовала необдуманно, опрометчиво и недальновидно, что могло привести к смерти одного из членов ордена, но не имела умысла покушаться на убийство. Совет строго порицает мастера Кура и требует впредь не повторять свое поведение. Также совет напоминает, что для оценок действий джедаев существуют магистры, а попытки угрожать братьям и сестрам по ордену ведут на темную сторону. Это понятно?»